Глава 7. Ну вот и пришло время подвести некоторые итоги происходящего. Я инвалид, которого запихнули в онлайн-игру. Этой игрой управляет искусственный интеллект, обещавший устроить мне ад на земле и в небесах. За что мне уготована такая участь, я не знаю и даже не представляю. Но это все еще мелочи жизни, если вспомнить про сотрудников системы, которые фактически держат в заложниках мою жену и требуют от меня исполнения загадочного поручения. Причем сам факт моего желания им помочь фактически ничего не решает. Вот как, скажите на милость, я должен оказаться рядом с искусственным интеллектом, если он сам этого не хочет? Какой у него образ в игре? Это Финист, Кощей или кто-то еще? Вряд ли по игре бродит персонаж с табличкой на груди. Я интеллект, искусственный и очень ужасный. Может быть, чуй, как его отец забился в какую-то глубокую нору и словно опытный кукловод просто дергает за ниточки, управляя игрой. Я непроизвольно потер затылок и упал пятой точкой на лавку возле стола. Сидящий напротив Василиса посмотрел на меня сначала с недоумением, а потом расхохоталась журчащим смехом. «Иридан, ты такой забавный в этом виде! Неужели нельзя было сделать в графическом редакторе что-то более приличное?» «Меня как-то не спрашивали, как я хочу выглядеть, когда запихивали в игру», — отмахнулся я от настырной девицы. «Меня больше другое интересует. Как вы узнали, что я в этом мире? Неужели действительно все это время Максимилиан с Василисой ездили по городам в образе лягушек и ждали меня?» «Ты только от удовольствия не лопни», — посоветовала Василиса, делая очередной глоток из кувшина. «Вернее, от осознания собственной значимости. Но вообще-то все именно так и обстояло. Причем с каждым днем твой долг перед нами становился все больше и больше». «Какой долг?» — удивился я. «Мне почему-то с каждой минутой эта игра нравится все меньше и меньше. Я здесь без году неделя, а уже всем должен. Может, наоборот? Я считаю, что это вы мне должны. Для начала хотя бы все объяснить. Например, зачем вы вообще меня ждали?» «Потому что Чуй так придумал», — проворчал у меня из-за спины Баба-Яга. «Он втемяшил себе в голову, что ты непременно должен появиться в этом мире. А до тех пор нам всем не будет никакого покоя. Я вот нигде, например, поселиться не могу. Как только где поставлю избушку больше, чем на день, так сразу какие-то неприятности происходить начинают. То пожар лесной старые кости поджарит, то ноги у избы в трясине увязнут. А я так вообще вынуждена постоянно лягушкой ходить», — плаксиво пожаловалась Василиса. «Стоило мне от этого цирка злосчастного подальше отойти, как сразу опять в зеленушку превращалась. А я девочка, мне романтики хочется, а не похотливых взглядов от этого конферансье. Еще и по заднице меня гладить пытался при каждом удобном случае». Максимилиан промолчал, за что лично я ему был просто-таки безмерно благодарен. Выслушивать еще и от него, кто и по каким местам его гладил, в мои планы пока что не входило. «Вот и пришлось нам постоянно по городам да поселкам в образе лягушек путешествовать», — продолжила свой трогательный рассказ Василиса. Правда, теперь плаксивости в ее голосе стало поменьше, уступив место язвительности. «Исполняли, так сказать, волю всемогущего, который квест изобрел, а сам неведомо куда смылся». «Чуй сказал, что ты обязательно должен появиться в игре. А наша миссия — тебя встретить и квест вручить», — внесла хоть какую-то ясность в слова Василисы Баба-Яга. «Вот мы и ждали». Последовавший вслед за этим вздох был настолько красноречив, что мне в какой-то момент даже стало стыдно. Хотя, правды ради, очень долго чувство неловкости меня не терзало. Ну, в самом деле, с какого, извините за выражение, перепугу? Я жил своей жизнью, которая меня вполне устраивала. Да, иногда я скучал по своим виртуальным друзьям, но это не значит, что мне стоило все бросить и ломануться в интернет всех разыскивать. В конце концов, они же не живые существа, а просто-напросто кусок программного кода, ведь так? В этот момент я натурально подвис, осознав, что вообще не представляю, как выглядит кусок программного кода, да и в принципе не осознаю, материальный ли это объект. В голове крутились какие-то строчки неизвестных символов, компьютерные платы с торчащими в разные стороны проводами. А откуда-то из-за стенки доносился голос мозга, по-прежнему не желающего принимать участие в творящемся безумии. Эта тварь просто пела мне песенки из прошлого века. А я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, вау! «Эридан!» Щеку обожгло нехилой такой пощечиной, но зато и навязчивая песня в голове тотчас прекратилась. «Ты чего зависаешь-то на ровном месте?» Может быть, он, как другие игроки, общается с кем-то внутри игры?» — подал голос Максимилиан, не подававший до этой минуты и звука. «Да нет, я бы увидела». Медленно покрутила головой Василиса, не сводя с меня немигающего взгляда. «Наш мудрый вождь задумался о судьбе покорения мира, никак не меньше». «Может быть, хватит уже?» — поинтересовался я у девушки, потирая горевшую от удара щеку. «Надо отдать должное, рука у бабули, оказывается, ох, какая тяжелая. Такое ощущение, что ты меня действительно прибить на месте готова, вот только что из последних сил сдерживаешься. Все твои шуточки никак не помогают мне осознать происходящее. Я, честное слово, не понимаю, почему Чуй так сильно хотел моего появления в игре, и почему вы должны были страдать из-за моего отсутствия. Но если уж я здесь, то давайте просто поговорим конструктивно и выясним, как можем помочь друг другу». «Ой-ой-ой!» — смешно надула губки Василиса. «А заговорили-то мы как? Осознать происходящее? Поговорим конструктивно?» Девушка скривила жалобное выражение лица, как видно, стараясь подразнить меня еще больше. А затем внезапно подалась ко мне, сверкая глазами. «Где ты пропадал так долго, сволочь?» Рявкнула она, но тут же осеклась, получив по спине удар веником. «Отстань от него, малохольная!» Голос Бабы-Яги при желании мог дать фору любому громкоговорителю. По крайней мере, у меня сразу загудело в ушах и пропало всякое желание говорить что-то против. «Не понимает он, о чем речь. Неужели и правда непонятно?» «А мне-то что с того?» С опаской, поглядывая на бабулю, уже довольно нормальным голосом спросила Василиса. «Я тоже не понимаю, почему из-за него так долго в этом цирке загорало. Но я же молчу». «Вот и молчи!» — погрозила ей веником Баба-Яга. «А в цирке ты загорала, потому что нечего было над нашим чешуйчатым подшучивать. Кто его смолой вымазал, а потом перьями обсыпал? А кто муравьев в постель подложил? А кто...» «Ладно, ладно», — подняла руки вверх Василиса. «Я помню, что сама виновата. И Максимилиану досталось за противный язык его. Ты это уже тысячу раз нам объясняла». «Мало объясняла!» Перетянула опять по спине девушку веником старуха. «Из-за вас и я в кабалу попала, потому что вас недоросли защищала. А не стоило, видимо, не стоило, говорю». И вошедшая в раж Баба-Яга принялась хлестать Василису по тем частям тела, до которых только могла дотянуться. Девушка отчаянно защищалась, но старушка управлялась со своим оружием, как заправский фехтовальщик. Мало того, несколько раз она Максимилиана шлепнула, пока тот не спрятался в углу комнаты, прикинувшись мешком с травами. «Да хватит! Ой, бабуля, хватит!» — верещала Василиса, кожа которой уже порядком покраснела, но спрятаться от старушки в ее собственной хате было решительно негде. Максимилиан вообще пытался прикинуться старой ветошью и, по-моему, даже дышать перестал от греха подальше. «Ох!» — бросила, наконец, свое грозное оружие Баба-Яга и, присев за стол, потянулась к кувшину. Сделав несколько богатырских глотков, старушка уперла в меня требовательный взгляд и спросила. «Ну ты как, Эридан? Поможешь нам или бросишь своих друзей на погибель?» «И почему мне кажется, что особого выбора у меня попросту нет?» Где-то на задворках сознания бесновался мозг, вопя о том, что ничем хорошим подобные предложения не заканчиваются. Но эти зачатки разума я в наглую проигнорировал. Как говорилось в одной умной книжке, «Не разбегайся, прыгай!» «Бабуля, милая моя, давайте расставим сразу все точки над известными нам буквами. Во-первых, в этой игре меня зовут Честер. Я не против имени Эридан, но у посторонних оно может вызвать много лишних вопросов. Во-вторых, я действительно маленько отстал от местных реалий, поэтому абсолютно не представляю, о чем именно вы хотите меня попросить. Может, от меня и помощи особой не будет?» Я аж вспотел, пока весь свой монолог произносил. Вроде не длинный, да и не сказал ничего такого. Но вот лежащий рядом с Бабой-Ягой на столе веник упорно не давал мне расслабиться. Кто знает, что в голове у этого персонажа. А ну, как сейчас и меня приходят для сговорчивости. Орёль вон, мужчина не маленький, а до сих пор ничего не мяучит. Хотя вот тут, наверное, и правда какая-то странность. Не может же действительно игрок потерять сознание в виртуальности. Все-таки игровой процесс. Должны быть какие-то рамки и ограничения. «Яга, подожди», — перебил я уже начавшую что-то говорить старушку. «А что с Витязем, который с нами пришел? Почему он до сих пор не пришел в себя?» «А кто тебе сказал, что не пришел?» — усмехнулась моя собеседница. «Минут уж пять как уши греет за дверью. А может, щелочку какую за этой бесстыдницей подглядывает?» «Правда?» — недоверчиво посмотрела в сторону синей. «Орёль, заходи внутрь, не прячься!» Баба-Яга свистнула, и в ту же секунду дверь в комнату с хлопком отворилась. Витязь влетел внутрь кубарем, причем у меня сложилось настойчивое ощущение, что кто-то или что-то в сенях ему придало ускорение. — А подслушивать вообще-то нехорошо, — заявила Василиса, так и не собравшаяся хоть как-то прикрыть свои аппетитные формы. — Я и не собирался. К моему удивлению, Витязь даже и не подумал смущаться или тушеваться в нашем окружении. — Просто неловко было прервать вашу теплую, почти семейную встречу. «Я так понимаю, Честер все-таки совсем не чуждый виртуальной реальности человек. Тем более, что вы с ним, оказывается, давно знакомы». «Знакомы», — подтвердила Василиса. «Но подслушивать все равно нехорошо. Что еще ты понял из наших разговоров?» «Вообще ничего не понял». Как бы подтверждая свою честность, прижал руки к груди Орель. «Но мне было очень интересно. А еще, если честно, у меня очень много вопросов». «Эридан, а он тебе точно нужен?» Задумчиво спросил куда-то в пустоту Баба-Яга, с интересом разглядывая игрока. «Давай скинем его в лес и просто забудем об этом маленьком нюансе. А то твой друг какой-то чересчур наглый и невоспитанный». «Чего это я наглый?» — возмутился Орёль. «Это вы, бабушка, вообще-то меня с порога бить начали. Хорошо еще, что не до смерти. А я, между прочим, Честеру помогал. И вся наша дружина, если что, поможет». «А с чего бы вдруг такая готовность?» — прищурилась Баба-Яга. — Прости, милок, но я уж давно в людскую доброту верить перестала. Может быть, наш друг тебе жизнь спас? Или вы успели кровь смешать и братину выпить? Или он тебе пообещал что-то за помощь? Молчишь. Значит, ты сам понимаешь, как подозрительно все происходящее выглядит. — Бабушка-Яга, — внезапно подал голос Максимилиан, — а мне кажется, что вы все правильно говорите. Недоброе что-то этот Витязь задумал. Надо избавиться от него, и чем быстрее, тем лучше. — Да подождите вы! — перебил я уже открывшую рот Василису. — Нас здесь четверо, а он один. Избавиться от него всегда успеем. Мне кажется, что сначала будет лучше все-таки прояснить некоторые моменты. Я повернулся к заметно напрягшемуся игроку. Судя по всему, просто так поднимать лапки вверх Витязь не планировал и всерьез рассчитывал оказать нам в случае чего достойное сопротивление. Он уже успел встать, опереться спиной о стену, страхуясь от внезапного нападения, и теперь настороженно переводил взгляд от меня к Бабе-Яге, а затем обратно. На Василису Витязь, если и смотрел, то исключительно краем глаза. Судя по всему, его воспитание не позволяло так откровенно пялиться на обнаженную девушку, к тому же обладающей весьма и весьма сексуальной фигурой. «Орель!» — заговорил я, примирительно поднимая перед собой раскрытые ладони. «Расслабься, мои друзья просто шутят. Никто не собирается выбрасывать тебя наружу. По крайней мере, пока». «Добрый ты, Честер!» — неодобрительно прошипела Баба-Яга, но я постарался не обращать внимания на ее реплику. «Я просто хочу с тобой поговорить», — продолжил я, с неудовольствием отмечая, что мои слова звучат насквозь фальшиво и картонно. «Понимаю, что ситуация в цирке и появление избушки Бабы-Яги нельзя отнести к рядовым событиям игры, но твои действия все равно вызывают множество вопросов. Зачем ты бросился мне помогать? Почему решил лететь вместе с нами? Отвечай!» Несмотря на то, что я пытался говорить как можно более мягким тоном, Витязь от моих вопросов напрягся еще больше. Он по-прежнему вжимался спиной в бревенчатую стену и с опаской переводил взгляд по очереди на каждого из присутствующих. «Ну что ж ты молчишь, милок?» — подала голос Баба-Яга. «Не желаешь с нами беседовать?» «Да выкинуть его, и вся недолга!» Жеманным голосом протянула Василиса. «Он хоть и красавчик, но все равно что-то недоброе задумал». «Честер!» — наконец обратился ко мне Орель. «Кто ты такой?» «В смысле?» — удивился я. «Игрок?» «Ха, простой игрок?» — ухмыльнулся Витязь. «Не рассказывай сказки. Ты как минимум чересчур везучий игрок. Я же видел тебя в деле, ты полный лузер в виртуальности. Но почему-то стоило тебе появиться, как сразу же произошло событие игрового масштаба, а следом вообще начало твориться что-то невообразимое. Превращение лягушки в девушку сопровождалось сообщением о запуске глобального квеста, и именно ты послужил причиной всех событий». «Если честно, вообще не понимаю, о чем именно ты говоришь», — пожал я плечами. «Да, не спорю, мы немного знакомы с находящимися здесь персонажами, но не более того. Да и про масштабные события мне ровным счетом ничего не известно». «Честер», — еще раз криво усмехнулся Орель, — «а ты давно смотрел свои системные сообщения? Или ты из тех натуралов-реалистов, кто пытается убедить себя, что не играет, а живет внутри виртуальности? Натуралы? Восхитилась услышанному Василиса. Наверняка это забавные ребята. А как с ними познакомиться? Мне кажется, что вместе мы обязательно придумаем что-то интересное. Баба-Яга немедленно отреагировала на реплику девушки, но я уже не стал слушать их новую перепалку. Разборки с внутриигровым интерфейсом требовали от меня пока что полной концентрации, так что надо было выбирать что-то одно. Либо оповещение, либо трёп Василисы. Сосредоточившись, я с изумлением увидел больше 20 входящих сообщений и теперь с интересом читал хронологию произошедшего со мной с точки зрения игрового управления. Поздравляем! Ваш персонаж стал участником глобального игрового сценария «Пророчество». Ваши действия или бездействия могут изменить сценарии действующих квестов, игровых миссий и соотношение сил в таблице сравнительных характеристик. Участие в сценарии «Пророчество» повысит ваши игровые характеристики, а также увеличит уровень популярности в игре. Игроки с высоким уровнем популярности могут обладать дополнительными бонусами к навыкам «Дипломатия», «Торговля», а также получать скрытые задания от тех представителей игровых фракций, кто никак не пострадал от реализации сценария «Пророчество». Более подробную информацию вы можете почерпнуть на справочном форуме в разделах «Репутация», «Популярность», «Пророчество». Желаете стать участником глобального игрового сценария? От изумления я непроизвольно икнул. Интересно, дяди из системы следят за моими похождениями или уже давно потеряли из виду? Я реально немного отстал от жизни, и поэтому даже примерно не представляю, какие сейчас существуют технологии контроля виртуальной реальности. Но если следят, то я бы на их месте сейчас очень и очень удивился. Потому что даже если они и ожидали чего-то подобного, то явно не с такой космической скоростью. Ладно, идем дальше. На секундочку, это было только первое сообщение. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Много. Неожиданно много. Уровней 15 прилетело, не меньше. Видимо, молодые девахи сейчас и правда ценятся, раз игра за них сразу столько плюшек отсыпала. Но это все мелочи. Дальше интересное только начинается. Поздравляем! Вам предложено задание «Зачарованная красота». Помогите лягушке Василисе обрести человеческий облик. Там дальше была еще портянка текста с перечислением наград и условий их получения. Но я уже переключился на следующие сообщения, показавшиеся мне гораздо более актуальным. Поздравляем! Задание «Зачарованная красота» исполнено. Вы получаете уровень 200 золотых и 2 очка характеристик. Вам предложено следующее задание в цепочке заданий «Пророчество». Теперь я уже не икал, а откровенно смеялся. Оказывается, мне повезло исполнить какое-то задание, не только не подозревая, в чем его суть, но и вообще не зная о его существовании. Я моргнул, прогоняя системные сообщения и дав себе слово обязательно с ними разобраться. Просто не сейчас, а попозже. Ну, то есть когда-нибудь. В этом году точно. Пока что у меня и так забот хватает. «Ха-ха, все прочитал», — хохотнул Орёль. «Вижу, вижу, что прочитал. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, что там на площади было достаточно желающих присоединиться к тебе и твоим спутникам». «Любой квест подобного уровня — это самая желанная добыча для игроков и их дружин». «Эридан, теперь он не нравится мне еще больше», — безапелляционно перебил игрока Баба-Яга. «Чуй как-то объяснял нам про игроков и их заморочки с заданиями. Но думаю, что в данном случае это неуместно». «Он просто хочет нас использовать в своих интересах», — опять подал голос Максимилиан. «Эридан, от этого витязя надо избавиться». «Эридан!» Взвизгнула Василиса, но Баба-Яга не дала больше вымолвить ей ни слова. Грязная половая тряпка заткнула рот девушки, а бабуля неожиданно резво подскочила ко мне и схватила за шею цепкими сильными пальцами. «Он точно нужен нам здесь?» — требовательно спросила у меня старушка. Не могу объяснить точно, откуда взялась именно эта ассоциация, но я вспомнил старый добрый мультик «Простоквашино». Мне его когда-то в детском саду показывали. Здесь ситуация сложилась очень и очень похожая. Лягушек и бабку, пускай периодически их и пристрелить хочется, я уже давно знаю. А с Витязем совсем недавно познакомился. Поэтому спорить с Бабой-Ягой о судьбе игрока, который преследует какие-то свои, исключительно меркантильные цели, мне казалось абсолютно неправильным. «Нет, Баба-Яга, Порешился я, наконец, стараясь не смотреть в сторону Витязя по имени Орёль. Он нам здесь не нужен. Что-то крикнул игрок, я уже не слышал, да, впрочем, не сильно к этому и стремился. Повинуясь чьей-то скрытой воле, от печки отделились два ухвата и принялись настойчиво загонять Витязя в сторону выхода. Правды ради, Орёль сражался изо всех сил, схватив кухонную утварь за ручки и не давая железным рогам ударить себя по лицу или телу. В какой-то момент мне даже показалось, что у бабы-яги не получится избавиться от игрока так просто, но в ту же секунду под ноги Орёля кинулся огромный черный кот. Не ожидавший такого подвоха, Витязь споткнулся, и ухваты толкнули его в приветливо открытую дверь из комнаты в сени. Судя по всему, путь наружу тоже оказался абсолютно свободен, потому что громкий грохот и поток грязных ругательств завершились протяжным криком. Дверь в комнату снова хлопнула, теперь уже закрываясь и отгораживая нас от внешних звуков. «Ну вот и ладушки!» — удовлетворенно потерла друг об дружку свои ладони баба-яга. «Нам лишние уши не нужны. Нам и так есть что обсудить. Так ведь, Иридан?» «Наверное», — непроизвольно пожал я плечами. «Надо, значит, давайте обсудим». «Как-то кисло», — подала голос Василиса. «Иридан, ты как будто не рад встретиться с нами. Ты нас боишься? Или у тебя что-то случилось?» Я снова пожал плечами, не найдя слов, чтобы ответить. Посмотрел на Василису, потом на бабу-ягу. Максимилиан подошел к девушке и сел рядом с ней, тоже глядя на меня требовательным взглядом. «Не смотрите на меня так, как будто я вам действительно что-то должен». Не выдержал я их осуждающих взоров. «Прошло столько времени. У меня своя жизнь. У меня жена там в реальности лежит при смерти. А я здесь с вами разговоры разговариваю». «Ты еще и женат?» С непонятной интонацией в голосе протянула Василиса. «А к нам тогда зачем заявился? Сам бы и разбирался со своими проблемами». «Действительно», — поддакнул Максимилиан. «Зачем тогда мы тебя ждали столько времени? Разве в этом не было никакого смысла?» Он сидел рядом с Василисой, нахохлившийся, как замерзший воробышек. И его злой тон абсолютно не вязался с ангельской внешностью. Посмотришь со стороны, и в голову не придет никакой мысли о сказочных или волшебных персонажах. Вот в таком ракурсе они напоминали мне обыкновенных молодых людей, брата и сестру, как будто бы приехавших на лето к бабушке в деревенский домик. «Иридан, ну ты же обещал!» Вот в голосе бабы-яги, наоборот, слышалась не агрессия, а мольба. «Если ты нам не поможешь, то никто другой точно этого не сделает!» «Вот скажите, и что такого я должен был сейчас ей ответить?» «Послушайте, дорогие мои...» Аккуратно начал я свою речь. «Признаюсь честно, пока еще я все равно не до конца понимаю, что именно со мной происходит. Поэтому в первую очередь я надеюсь, что вы поможете мне разобраться в этом. Но с другой стороны, меня все равно не покидает ощущение нереальности. Поймите, я правда не собирался возвращаться в виртуальность и до сих пор не очень верю во все происходящее». «Мы, собственно, тоже...» Пробурчала Василиса. «Так долго тебя ждать, и вдруг на тебе. Явился из ниоткуда». «Иридан!» — перебил ее Максимилиан, подняв, словно прилежный ученик в школе, вверх руку. «А у тебя остались твои способности по управлению водой?» «В этом мире у меня имя Честер», — со вздохом ответил я. «И признаюсь честно, мне вообще непонятно, какие именно способности у меня есть. Ощущение, что я абсолютно не приспособлен к здешнему существованию». Это не страшно!» — с усмешкой ответила Баба-Яга. — «Ты тогда не очень сильно на божественную сущность похож был. Постоянно влипал в какие-нибудь передряги». — «Тебе-то откуда знать?» — возмутился я. — «Мы с тобой в том мире и пообщаться-то толком не успели». — «Ничего, ничего», — хитро прищурилась бабуля. — «У нас было вполне достаточно времени перемыть тебе косточки». Я открыл было рот, чтобы возмутиться, но вступать со мной в дискуссию Баба-Яга явно не собиралась. «Иридан!» — торжественно обратилась она ко мне, встав со своего места. «Ты поможешь нам найти смерть Кощея? Отвечай!» Перед глазами немедленно выскочило очередное системное сообщение. «Вам предложено задание «Смерть Кощея». Данное задание является многоступенчатым и включает в себя различные вариативные цепочки. Задание первое. Разузнайте у Бабы-Яги подробности того, что именно вам надо найти. Внимание! Цепочка заданий сопряжена со множеством трудностей и опасностей. Для выполнения может потребоваться помощь одной или нескольких дружин, в зависимости от их статуса, количества воинов и магов». «Твою ж дивизию!» — ошарашенно пробормотал я. «А зачем же мы тогда Орёля выкинули?»